и стал почаще поглядывать на небо, пытаясь засечь чертов аппарат. Пару раз казалось, что вот-вот увидит над самой головой равнодушное металлическое стрекотание. Но неким волшебным образом невидимый пилот ухитрялся уходить из поля зрения. «Чертовщина какая-то!» — чуть растерянно подумал Мазур. «Вот же он, слева! Пусть высоко летит, но просто обязан себя показать. Рискнуть? А ведь придется!» «Сюда!» — показал он рукой и снял автомат с предохранителя. Они двинулись по широкой паде, перебегая от одной кучки сосен к другой. «Ага! Слева на большой высоте их догонял какой-то странный аппарат, без хвоста, без колес, без лыж, больше всего смахивающий на толстый синий ананас, над которым подрагивает туманный круг винта. Что-то никогда раньше... Идиот! Надо же так лопухнуться!» Мазур припал на одно колено, ведя стволом вслед за проворной машинкой. Выстрел, второй, третий. Синяя машинка дернулась в воздухе, рывком провалилась вниз метров на 10, попыталась выровняться. Четвертый выстрел. Длиннющие тонкие лопасти замерли, вертолетик рухнул метрах в 30 от Мазура. И он побежал туда, уже все прекрасно понимая. Оптическая иллюзия подвела. Он невольно искал глазами большой, настоящий вертолет. А был, на самом деле, размером с приличный ананас. Оттого-то звук мотора и казался непонятным, странным, игрушечным чуточку. И все равно опасным, как гремучая змея. Радиоуправляемая штучка, в последние годы такими самой разной величины, усиленно вооружаются и армии, и полиции, даже журналисты. Дешево и сердито. Начинку можно натолкать любую. Из осторожности он несколько минут стоял поодаль. Вдруг рванет. Но не было взрыва, и бензинчиком не пахло. Несло чем-то вроде горелой изоляции. Похоже, пули угодили в какие-то нежные электронные схемочки, а они столь варварского обращения не переносили. Сплошной пластик и корпус, и лопасти. Хорошая игрушка, самому бы такую. Тот-то они и волокли в здоровенный рюкзак, предусмотрительные. Мазур наскоро осмотрел занятный трофей. С такой системой он прежде не сталкивался, но аналогичные видывал. Крохотные затейливые штучки, приляпанные там и сям, на телекамеры не похожи, да телекамеры и плохо помогли бы в тайге. Какие-то датчики, что вернее. Инфракрасное излучение, регистратор массы, нечто вроде ТНГ-10 или Махаона. Разбирать и вдумчиво изучать не было смысла. Отлетался. Высмотреть и ладненько. На ночлег устроились в распадке, подальше от широкого ручья. Чтобы не вскидываться зря посреди ночи, такой ручеек по темному времени издает самые загадочные звуки. Лопочет, журчит, могут и шаги вражьи примерещиться, и черт знает что. Чтобы не расставаться с привычками цивилизованного человека, Мазур отправился вымыть физиономию на ночь. Отфыркавшись и вытерев ладонями щеки, он обнаружил, что рядом стоит доктор. Мазур закатал штаны, опустил босые ноги в прохладную воду. Егоршин терпеливо ждал. Потом присел рядом на корточки. «Что, мужской разговор есть?» — лениво поинтересовался Мазур. «Да как вам сказать? Так и говорите. Сигарету дайте. Вы же не курите. Бросал». Мазур сунул ему сигарету и закурил сам. Ни капли любопытства он не испытывал. «Знаете, у меня один знакомый работал врачом на севере. И был у него случай». Доктор помолчал, но, не дождавшись заинтересованных реплик Мазура, негромко продолжал. «Там полярный поселок, домики разбросаны. Один парень ходил на свидание к девушке. Ночь, поземка метет. И тут прямо на них вынесло белого медведя. Я сам их не видел никогда, но, рассказывает, зверюга страшная. А у парня ничего, даже ракетницы не было. В общем, он вжарил бежать со всех ног. «А девушка?» — спросил Мазур. «Девушку медведь сожрал. Но я не это имею в виду. Понимаете, кое-кто его потом осуждал. А другие считали, что он нисколечко не виноват. Что это не трусость в нашем понимании. Инстинкт какой-то, условный рефлекс, биологический позыв, берущий начало с первобытных времен. У мужчины в генах записано, что он должен ради продолжения рода спасать свою жизнь, отсекая все побочное. Вот программа и сработала». «Возможно», — сказал Мазур. «Тема дискуссионная. А какое она имеет отношение к нашему сиротскому положению? Тут белых медведей нема, а бурые и не особенно сейчас опасны». «Давайте уйдем», — бухнул доктор, решившись. «Куда?» «По прежнему маршруту. Только без них». «Без кого?» — непонимающе поморщился Мазур. «Без баб. Мы вдвоем, вы и я. Мы же мужики. Будет гораздо легче. Они все равно не вытянут. Рано или поздно сломаются. Я свою куклу знаю. Да и менструация у нее откроется дней через 5. Она их всегда тяжело переносит. Пару суток ползает, как вареная. Костюлю поднять не может». Мазур понимал каждое слово, но смысл, казалось, ускользает. Быть может, еще из-за того, что сидевший рядом с ним человек произносил все это обычным, спокойным и будничным голосом. Ни тени эмоций, ни малейшего истерического надрыва. Похоже, он давно это придумал, а то и репетировал не раз, добивался, чтобы фразы звучали убедительно, веско. «Да мало ли сюрпризов», — продолжал доктор, ободренный его молчанием. «Они же сломаются рано или поздно. Я по тайге самую чуточку ходил, пусть туристам, знаю». «Значит, бросить», — сказал Мазур. «Ну?» — поморщился врач, недовольный сразу видно такой прямотой. Мазур встал, выкинул сигарету в ручей. Легким рывком поднял врача, согнул указательный палец правой рукой и не сильно ударил под горло выставленным суставом. Подхватил, взял левой за волосы и сказал без особой злости: «Я думал, ты дешевка, а ты сука. Мораль я тебе читать не буду, дело дохлое. Одно скажу. Глаз с тебя не спущу. Если еще раз попробуешь взбрыкнуть... А хочешь один идти, валяй прямо сейчас. Все дороги открыты». «Дурак!» — прошипел врач. «Гуманист сраный. Погоди, жизнь клюнет». «А поди ты, козел!» — сказал Мазур, беззлобно отпустил его и направился к шалашику. Глава 14. Люди и небо, люди и земля. Последующие 2 дня прошли, можно сказать, совершенно буднично, не принеся ничего нового и не огорчив никакими опасностями. К некоторому удивлению Мазура, доктор наутро держался с ним так, словно никакого разговора и не было. Никакие подлости вслух не предлагались. Без особых церемоний слопал оставшуюся с вечера белку, вслух не ныл, хотя в глазах, если украдкой присмотреться, и затаилось нечто враждебное, как у злопамятной собаки, ждущей только случая, чтобы цапнуть. Мазур ни о чем не напоминал и вообще помалкивал. Он не сомневался, что Егоршин еще преподнесет ему сюрпризы при первом же удобном случае, и был к этому готов. Профессионализм как раз и заключается в том, чтобы не находиться ежесекундно в напряжении и боевой готовности, а свыкнуться с мыслью: нападение может последовать в любую секунду. Не ждать опасности, а жить с нею, словно с окружавшим воздухом, который глотаешь автоматически, не отдавая команд каждому мускулу. Хлеб они доели до крошечки. Две банки консервов Мазур отложил в неприкосновеннейший запас. Жили на белках и рябчиках. Они тут были непуганы и подпускали совсем близко. Даже когда Мазур подшибал одного стрелой, остальные перепархивали не так уж далеко и вновь садились. Однажды на рассвете под стрелу угодил глухарь, правда старый, и потому жесткий, как подметка. На неизвестной по имени мелкой речушке Мазуру повезло, вогнал стрелу в небольшого тайменя и еще 30 метров гнался по берегу за крепкой на рану рыбиной. Хорошо еще глубоко вошедшая первая стрела мешала ей плыть, и добить удалось быстро. На завтра попалась парочка ежей, и 3 часа путешествовала с ними, завернутой в куртку. Потом, когда попался достаточно глубокий ручей, Мазур их скинул в воду, дождался, пока развернутся, и быстренько прикончил. Ради морального ободрения он перед тем, как подать на стол ежатину, напомнил о классическом герое Ярослава Гашека, уплетавшем ежей за обе щеки. Литературный пример вдохновил плохо, но кое-как ежей все-таки оприходовали. Попадались ягоды, попадались грибы, которые потом пекли на костре. Короче, нельзя сказать, чтобы они были сытыми. Мазур видел, как помаленьку вваливаются у других щеки, а значит, примерно то же происходит и с его физиономией. Но никто пока не собирался протягивать ноги. Худо-бедно можно было существовать. Августовская тайга с голоду подохнуть не даст, если руки прилажены к туловищу соответствующим концом. Хуже с одеждой. Перепревшие носки разлезлись, и их пришлось выкинуть. Костюмы из синтетики для тайги одежда самая неподходящая. На жаре в них телу душно, а от ночного холодка защищает плоховато. Каждый вечер Мазур старательно мастерил подобие постели из кучи лапника, но все равно утром начинался скрежет зубовный и колотун. С последним Мазур справлялся, безжалостно заставляя делать пробежки и зарядку. У Вики уже 2 раза сводило ноги судорогой, приходилось делать массаж. Как он не журил, призывая к максимальной осторожности, то и дело кто-нибудь рвал одежду об острые сучки, и костюмы уже зияли прорехами в самых неожиданных местах. Когда на 2-й день после полудня никак не удавалось подстрелить что-нибудь летающее или бегающее, плохой денек выдался для охоты. Бывает. Мазур, не колеблясь, пристукнул палкой, подвернувшуюся на свою беду, гадюку. Аккуратно отхватил голову ножом, а остальное засунул Ольге в узел. «Будем жарить?» — тоскливо вздохнула она. «Не варить же, не в чем», — сказал Мазур. «Ничего, вы уже ко всему привыкли. Бывает хуже. Ты, помнится, Арсеньева читала?» «Да». «Любимую охотничью собаку Альпу помнишь?» «Смутно». «А куда она потом девалась, знаешь?» Мазур вздохнул. «Съел ее господин Арсеньев, когда заблудился?» «Выхода другого не было. Все равно померла бы с голодухи, а так хоть добрел до людей. Это я к тому, что собака была любимая, а означенная гадюка нам совершенно не знакома. Не сблюете». И точно не сблевали, сожрали, как миленькие. Следующие змеюки, Мазур с умыслом на другой день высматривал именно их, пошли уже гораздо легче. И все же троицу едва не вывернуло, когда Мазур, обнаружив на лугу массу кузнечиков, наловил их 20, оторвал головенки и на привале, оборвав и крылья, нанизал на прутики, поджарил и в сторонке съел. Нельзя сказать, что при этом он чавкал от удовольствия и облизывался, но кузнечики были сплошной белок. 2 раза он слышал далеко в стороне шум вертолета, похожего большого, настоящего. Однажды впереди, однажды слева. И не собирался впадать по этому поводу в панику. У Прохора нет под рукой не то что дивизии, а и роты. И вертолетов у него вряд ли много. Чтобы отыскать в тайге беглецов, потерявший след, потребуется усилие средненького военного округа. Прочесывание — штука серьезная. Этого-то как раз ожидать и не следует. И хитроумные датчики не помогут, будь их целый мешок. Потому что нужно еще знать, куда их сбросить, и знать, куда послать свой единственный вертолет. Мазур, будучи профессионалом, прекрасно помнил, что самая безнадежная затея — вылавливать в густом лесу партизан. Неважно, в Белоруссии дело происходит или в Малайзии. За американской армией во Вьетнаме стояла могучая, технически развитая держава, прилежно снабжавшая последними достижениями пытливые конструкторские мысли. И все равно не помогло. Правда, есть некоторые отличия и уязвимые места. Мазур и его слабосильная команда не партизаны. Прохор не знает, где они, зато заранее может просчитать, куда они идут. Строго на юг, к населенным местам. Вот это-то и есть Мазурова Ахиллесова пята. Он ставил себя на место противника, благо не бином Ньютона предстояло решать и не египетскую клинопись разгадывать. И каждый раз, проникнувшись, просчитав и прикинув, возвращался к единственной возможной гипотезе. Никто больше не будет за ними гнаться. Возможно, получивший чувствительный щелчок по носу, охотнички и попытаются сесть на хвост, но сам хозяин неминуемо выберет тактику встречного поиска. Мобильные засады — вот что. Это аксиома, азбука. У Мазура нет карты, они прекрасно знают эти места и постараются поставить заслоны в местах наиболее вероятного появления. Что еще сделал бы Мазур на их месте? Держал под наблюдением все маломальски крупные населенные пункты, куда беглецы могут выйти. Особенно Пижман. Все дороги, ведущие с севера, проходят через Пижман. И пора бы уже подумать, как и где раздобыть одежонку. В таком виде по Пижману будет шлепать до первого милиционера, не дальше. А милиционером этим не обязательно будет Паша Сомов. На месте Прохора, вот именно, на месте Прохора Мазур обязательно завел бы в Пижмане верных людей, изобличенных достаточной властью, сразу же, едва начавши оборудовать охотничьи угодья. Два сезона подряд исчезают туристы, и никто пока не забеспокоился. Иначе Мазуру непременно намекнули бы в родимой конторе, что он выбрал для отдыха не самые подходящие места. «А это правда, что Арсеньев съел Альпу?» — спросила Вика, поравнявшись с ним. «Чистейшее», — сказал Мазур, старавшийся держаться с ней как можно душевнее и дружелюбнее, ибо собственный муж вновь стал откровенно воротить рыло. Ну, ничего другого не оставалось. «Может, он и Дерсу Узала съел?» — бледно улыбнулась Вика, с жуткой голодухи. «А потом свалил все на разбойников». «Хорошая версия», — ухмыльнулся Мазур, радуясь, что она еще способна шутить. «Дело темное, кто их там знает? Тайга все спишет. Эй!» Поддержал ее под локоть, места пошли пересеченные и буреломные. Сплошное скопище заросших лесов, сопок, вверх, вниз, почти не видно неба, почти забываешь, что такое идти по горизонтали, одни подъемы и спуски. На сей раз они поднимались к вершине. Мазур усмотрел издали лысую каменную макушку и хотел оглядеться оттуда. «А почему вас жена назвала другой фамилией?» «А у меня их две», — сказал Мазур. «Одна от мамы, одна от папы. Пользуюсь той, что больше нравится». А в паспорте, конечно, другая. Смеетесь? И не думаю. Мазур это от Мазурика. Вот зараза, все еще пытается кокетничать. Мазур светски улыбнулся. От Мазуров. Жил такой народ на Балтийском побережье. да и сейчас еще доживает. Вроде поляков, только не совсем. Крутые были мужички, скажу с гордостью. Крестоносцы от них горючими слезами заливались. Так что упрямство у меня наследственное. Он поднял глазам бинокль. Склон круто уходил вниз. Впереди были те же надоевшие сопки. Но они немного расступались, и левее начиналась вполне приличная падь с узеньким извилистым ручьем посредине, уходившим в распадок. Высокая трава чуть колышется под южным ветерком. Кое-где оранжевыми огоньками светятся последние жарки, таежные тюльпаны. Темнеет поваленное дерево. «Слава тебе, Господи!» — сказал Мазур. «Хоть по равнине пройдемся». Он ловко и быстро срубил ножом 4 молоденьких сосенки, очистил от веток. Опираясь на эти палки, цепочкой принялись спускаться. Справа протрещала крыльями взлетевшая стайка рябчиков. Но сейчас было не до них, все внимание поглотил спуск. Там и сям на поверхность вылезал голый камень, а чертовы кроссовки неизвестной марки на нем отчаянно скользили. Хорошо еще не собирались пока разлезаться по швам, пошиты прочно, спасибо и на том. Мазур остановился меж крайних деревьев. Автомат оттягивал плечо, знакомо, привычно, придавая бодрости. Медленно ползли секунды. «Почему стоим?» — спросила Ольга, опустив на землю свернутую в ком куртку с немудрящим багажом. Мазур молчал. Медленно вытащил пачку и, вопреки установленному для себя лимиту, сигарет осталось мало, следовало беречь, прихватил фильтр зубами. Глубоко затянулся, выпустив дым через ноздри. Ничуть не помогло. Он и сам не понимал, что с ним сейчас творилось. С равнины не доносилось ни звука. Ярко сияло солнце, поблизости размеренно стучал по сухому стволу дятел. Здесь покой и безветрие, тишина и симметрия. Никакой опасности не слышно и не видно. И все же он не мог идти вперед, ни шагу не мог сделать. Что-то не пускало, таившееся в нем самом. Он не должен был спускаться туда, вот и все. На него уже поглядывали с недоумением, а он по-прежнему стоял, стиснув автомат, словно искал поддержки у своего привычного инструмента. «Ну, мы идем?» — сварливо бросил Егорша. Мазур даже не колебался, просто стоял столбом, прислушиваясь к себе. Никакой внутренней тревоги, беспокойства, неудобства. Ничего подобного. Не болит, не свербит. А с места не стронешься. Такого с ним прежде не случалось. Бывает, конечно, любой военный человек подтвердит неописуемые словами предчувствия. Предвидение опасности, ранения, смерти. И тогда командир бомбардировщика на свой страх и риск отменяет боевой вылет. А потом техник, которого попросили проверить моторы, растерянно чешет затылок и объявляет, что правый мотор точно сдох бы аккурат над вражеской территорией. Примеров множество. Рассказывать можно до темна. Мазур сам мог бы добавить к этой коллекции немало случаев. Иные происходили с ним и иные с его друзьями. Но в том-то и соль, что всегда что-то чувствуешь, пусть и не можешь это описать. Сейчас он не чувствовал ровным счетом ничего, но твердо знал, что в долину не пойдет, и точка. «Пошли!» — сказал он, стряхнув оцепенение. И стал забирать влево, где под тупым углом смыкались два крутых склона. «Опять наверх карабкаться!» — возмутился доктор. Ничего не ответив, Мазур упрямо двигался вперед, иногда тыкая палкой в заросли папоротника. Женщины почти сразу же двинулись за ним, да и доктор, ворча и крутя головой, все же не осмелился на открытый бунт. От сердца помаленьку отлегло. Они спустились, стали подниматься. треск валежника. Мазур моментально прицелился в ту сторону. Меж деревьями мелькнуло серовато-белое пятно. Это уносился Марал, закинув голову, промчался вниз по гребню, показался в долине. Сухой хлопок, неяркая вспышка. Взлетело плотное облачко серого дыма. Оленя сел на задние ноги, рывком вскочил и кинулся бежать странными скачками, вихляя и качаясь. Снова негромкий взрыв под передней ногой, и рогатый покатился кубарем. Забился, уже не смог встать, катался по земле, крича надрывно и жутко. «Стоять всем!» — рявкнул Мазур. И двинулся в ту сторону, пригнувшись, зорко глядя под ноги. Олень бился на том же месте. Хотелось зажать уши, но Мазур помаленьку продвигался, ощупывая палкой дорогу, как слепец. Остановился, поднял бинокль глазам, изучая широкую полосу примятой травы. Он уже примерно догадывался, что увидит. Так и есть. Меж сочных стеблей высокой травы торчали почти неотличимые по цвету, но слегка выделявшиеся изгибом и наклоном, жесткие усики. Не будь ветерка, заметить их было бы гораздо труднее. Но легонький ветерок дул, и настоящая трава колыхалась вовсю, а вот зеленые тугие усики, смахивавшие на листья ананаса, почти не шевелились. Еще одно пакостное изобретение пытливого ума. Легкие противопехотные мины. На иных театрах военных действий их высевали как раз с вертолетов, сотнями, с приличной высоты. Входит глубоко в землю, выбрасывает усики, достаточно мимолетного прикосновения. Модель устаревшая, но весьма эффективная. В иных уголках земного шара их можно закупать хоть вагонами, были бы денежки. Мина-крошка, конечно же, не убивает, кишка тонка. Даже специальные ботинки с особой стелькой от нее уберегут. Но человеку в нормальной обуви покалечит ступню. На то и рассчитано нехитрое противопартизанское оружие, чтобы было как можно больше раненых, становящихся обузой для затерянного в джунглях отряда. А для Мазура и один единственный раненый — несказанная обуза. В особенности, если этим раненым стал бы он сам. Тогда осталось бы пустить пулю в лоб, предварительно посоветовав тоже остальным. Прохор даже серьезнее, чем Мазур думал. Впрочем, ничего удивительного. Зарубежные связи, международный клуб для избранных. Мазур сходу мог бы назвать города, где купить такие мины не труднее, чем стаканчик кедровых орешков в Шантарске. То-то и вертолет появлялся. Расчет был точен. Любой, умученный бесконечными подъемами и спусками, с радостью рванет в долину. Он поднял автомат и послал пулю в голову оленю. Тот моментально умолк, перестал биться. Задняя половина тела лежала на каменистом склоне, где любой сюрприз заметен издали. И Мазур решился, вынув нож, осторожненько пошел туда. Возился он минут 15. Вернулся к своим, с ободранной от шкуры задней ногой, еще капавшей кровью. Притворился, будто не видит печальных женских взглядов, сунул свою ношу доктору. «Вот и мясцо, понесете. Пошли, нужно это поганое местечко обойти подальше. И смотрите под ноги, душевно вас прошу. Если кто подорвется, не знаю, что и делать». «Мины?» «Ценное наблюдение, Вика», — сказал Мазур. «Они, клятые, хоть и слабенькие, а настоящие». «Боже мой!» То ли вздохнула, то ли всхлипнула она. «А завтра на нас бомбы бросать начнут». «Сначала нас найти надо», — веско сказал Мазур. «За мной шагайте, след в след». Он ступал медленно, как по тонкому льду, то и дело пробуя дорогу сосновым дрыном. Вообще-то высевать такие игрушки на густую тайгу — вещь безнадежная. запутаются в кронах, не уйдут в землю, как надлежит, будут валяться, как попало. Одна из сотни встанет на боевой взвод. Тут вам не равнина, тут климат иной. Но это рассуждение военного, профи. А в окружении Прохора такого может и не оказаться. Еще сыпанут наугад лишнюю жменю. Так что осторожность не помешает. Логика непрофессионала — темный лес. Мазур старался выбирать каменистые участки. Их, слава богу, хватало. И часто оглядывался. Слабосильная команда старательно топала за ним след в след. Доктор нес оленью ногу на отлете, ухитряясь даже сейчас сохранять брезгливую физиономию. Зато жрать будет, как миленький. Сзади вдруг ойкнула Ольга. Мазур мгновенно развернулся на полусогнутых. Но там все обстояло благополучно. Она стояла целая и невредимая, показывая рукой куда-то вверх. «Что?» — окликнул он. «Интересное что-то на суку болтается». Мазур вернулся к ней. Точно среди темно-зеленых пышных сосновых лап виднелось что-то продолговатое, чуть более светлого оттенка. И оно не походило ни на животное, ни на птицу, и уж тем более на воронье гнездо или гайно. Гайно-беличье гнездо, примечание автора. Скорее уж на мятую тряпку или на небольшой парашютик. Ну да, что-то вроде тоненьких строп просматривается, а пониже виден черно-рифленый шарик. «Мина?» — спросила Ольга пугливо-любопытно. «А черт ее знает!» Мазур поднял бинокль. Теперь эта штука была словно перед глазами. «Мина может выступать в любом облике, что да, то да, но все же это походило больше, вот именно, на микрофон». «Пошли!» — рявкнул Мазур. И первым направился в самую чащобу. Руки чесались сбить этот поганый шарик камнем из пращи, но вряд ли он был один такой. Еще одна вьетнамская наработочка. Такие штуки тысячами высыпали на джунгли, они вылавливали малейший шорох, а уж тренированное ухо оператора-слухача выхватывало звуки шагов, тихие разговоры. А потом прилетали самолеты и бомбили от пуза. Но, предположим, у Прохора нет бомбардировщиков. И все же лучше пересолить, чем недосолить. Ага, он уперся ладонью в скользкую, зеленовато-замшелую поверхность огромного поваленного ствола, перепрыгнул. Подал руку Ольге, потом Вике. Доктор перебрался самостоятельно. Место было самое подходящее. Несколько таежных исполинов давно рухнули, вероятнее всего от дряхлости, причудливо навалились друг на друга, словно просыпанные из полного коробка спички. Вокруг давно уже выросли новые деревья, соприкасаясь кронами так, что неба не видно. «Туда», — показал Мазур, присев на корточки и, обозрев укрытие, попробовал покачать рукой ближайший ствол. «Нет, не шелохнется». Вика первой проползла на четвереньках, немилосердно пачкая спину влажным мхом. Следом юркнула Ольга. Мазур жестом отправил за ними доктора. Остался стоять, насторожив уши. Лучше выглядеть потом живехеньким дураком, чем лежать грустным и холодным. Проходили томительные минуты. Он уже решил было, что угодил пальцем в небо, начал обдумывать, как выбраться из этого положения с наименьшим уроном для репутации орла-командира. Но тут явственно расслышал тоненькое железное зудение, приближавшееся примерно с северо-востока. На карачках прополз под стволом, присоединился к остальным, сбившимся в тесном пространстве. Вертолет приближался. Теперь уже никаких сомнений не осталось. Значит, сидел где-то тут, неподалеку, на ровном месте. И там был оператор, прилежно бдивший в наушниках. Железное гудение превратилось в шелестящий грохот, спускавшийся сверху, как мощный пресс. Мазур инстинктивно сжался. Захотелось стать маленьким-маленьким, крохотулечкой. Обзора не было никакого, словно мышь под поленницей. Совсем рядом побледневшее лицо Вики. Мазур постарался подмигнуть ей как можно более ухорски. Они замерли, стиснутые со всех сторон замшелыми стволами. Возле лаза, сквозь который они проникли в середину завала, виднелась зеленая травка, единственное, что Мазур мог разглядеть со своего места. Сочно-зеленая трава, почерневшая, встопорщившая чешуйки сосновая шишка. Все это виделось нереально четко, играло десятком красок и оттенков. Бывает такое в минуту смертельной опасности. Могучее лопотание вертолетного винта, казалось, вот-вот вырвет деревья. Трава перед глазами Мазура заколыхалась, значит, и кроны переливаются тяжелыми волнами. Вертолет висит над самыми верхушками, там пытается хоть что-то разглядеть. Посреди травы брызнули фонтанчики, стреляют. Треск очередей не слышно за ревом мотора. Тут же он до предела обострившимся чутьем уловил вереницу звонких ударов по нависшему сверху бревну. Ничего не прошьет. Даже в столь прогнившем стволе автоматная пуля застрянет, как в подушке. Мощное гудение то отдалялось, то вновь повисало над самой головой. Вертолет маневрировал короткими зигзагами, тупо, упрямо обрабатывая сопку огнем. Понемногу Мазур опытным ухом стал различать в гуле длинные очереди, словно стрекотание швейной машинки. Патронов они не жалели, твари. И автомат там не один. Казалось, это продолжается целую вечность. Гул накатывался, отплывал, возвращался. Прижавшуюся к Мазуру Вику прямо-таки колотило. А сам он хладнокровно прикидывал шансы. И вскоре понял, что нет ни единого. Не с его дюжиной патронов пытаться наугад подстрелить железную птицу или хотя бы кого-то из тех, кто азартно опустошал магазин, высунувшись за борт. Осторожненько высунул голову, взглянул вверх и не увидел ничего, лишь тяжелое колыхание пышных веток. Внезапно обожгла пугающая мысль: а что если не он один такой умный? Что если они додумаются до того же нехитрого фокуса — поджечь лес? Заимку, в принципе, можно обезопасить без особых хлопот, пустить встречный пожар или удачно выбрать место. Они-то прекрасно знают эти места, никаких сомнений. Секунду он старался об этом не думать. Мелькнул совершенно шизофренический страх, что кто-то там наверху прочтет его мысли, как тот танк в давнем фантастическом рассказе. Сделает именно то, чего жертва панически боится. Вздор взять себя в кулак. Снова полоса рыжеватых фонтанчиков прошла по доступному взгляду лоскутку поросшей травой земли. И вновь отдалился железный гул. Вертолет, похоже, ходил по расширяющейся спирали. Значит, они не в силах локализовать точное место. Вообще-то аксиома для данной ситуации — высадка десанта. Роты у них нет, но десятка-полтора головорезов найдется. Правда, вертолету здесь негде сесть. Не полезут же на собственные мины. Но это не помеха. Можно опустить людей на тросах. При столь плотном заградительном огне головы не поднимешь. И потому Мазур, обратясь вслух, пытался не пропустить момент, когда стихнут очереди. Это будет означать, что десант пошел вниз. Нет, ничего похожего. Вертолет мотался над сопкой, не прекращая огня. Что, не нашлось умной головы, способной сообразить насчет высадки? Ох, не верится. Ответ один. Десант они высаживать боятся. Помнят, что дважды с ним сходились в открытом бою и оба раза получали жмуриков с ранеными. Так что рисковать шкурой не хотят. предпочитает действовать наверняка. Он думал об этом без всякой гордости или триумфа, просто привычно взвешивал все гипотезы. Он покосился вправо и увидел, что отражается в огромных от ужаса бессмысленных глазах Вики. Она то ли прижалась всем телом, неосознанно ища спасения, то ли пыталась пролезть наружу, чтобы опрометью кинуться, не разбирая дороги. Такое бывает под обстрелом с воздуха. Непривычные себя теряют сплошь и рядом. Мазур чуть передвинул голову. Вика напирала, как бульдозер без водителя, и в самом деле пыталась выползти на открытое место. Изловчился и укусил ее за мочку уха, больно, грубо. Она дернулась, вскрика не слышно было за пригибающим к земле гулом. Лицо исказилось от боли. И, похоже, чуточку опамятовалась. По щекам потекли слезы, осторожно придерживая ее одной рукой, чтобы чего доброго наружу не выпихнуло, как пробку из бутылки, Мазур неожиданно для самого себя поцеловал в щеку. Видел, что она и это почувствовала, обмякла, вжалась лицом в его шею. Шея моментально стала влажной. И вдруг все кончилось. Гул вертолета отдалялся, то ли патроны кончились, то ли горючее было строго рассчитано. Ну да, до заимки далековато. Вряд ли у них разбросана по тайге куча аэродромов подскока. Сначала казалось, что уши заткнуты ватой. Ни один звук не прорвался. Прошло какое-то время, прежде чем он стал слышать всхлипывание Вики. Посмотрел вглубь поверх ее плеча. Ольга и доктор, забившиеся вглубь, испуганно таращились оттуда, но незаметно, чтобы кто-то был ранен. На четвереньках Мазур выбрался наружу, сделав остальным знак сидеть тихо. Пригнувшись, держа автомат наготове, бесшумно стал красться меж деревьев. По расширяющейся спирали, как только что вертолет. Потом опустился в папоротники и долго сидел там, замерев. Но противник так и не появился. Не рискнули они высадиться, козлы. Вернулся к завалу, наклонился и свистнул. Первой вылезла Вика. Окинув ее взглядом, Мазур покачал головой, взял за плечи и встряхнул как следует. Потом светским тоном предложил. «Оплеуху, правда, здорово помогает». «Нет», — она помотала головой. «Все уже». И машинально потрогала вспухшую мочку уха. «Ничего, да». «Вот и прелесть», — сказал Мазур. И в воспитательных целях добавил самым убедительным тоном. «Вика, ты молодец. Прекрасно держишься. Я от тебя без ума». Она слабо улыбнулась, бедолашка. И Мазур побыстрее от нее отодвинулся. Из завала показалась любимая женушка, а женщины даже самые лучшие, народ своеобразный. Как им не объясняешь, что тобой движут исключительно интересы дела и принципы психотерапии? «Доктор, вы там мясо забыли», — сказал он. «Сластика». «Какое мясо?» «Оленья ножка», — еще мягче сказал Мазур. «Вы ее там забыли». Когда доктор, очумело помотав головой, уполз назад, улыбнулся Ольге. «Вот так, милая. Я и развлекался все эти годы до тебя. Примерно так. Увлекательно, а?» Его тошнило от роли дешевого супермена, которую приходилось разыгрывать, но старался изо всех сил, подавая отточенные небрежные реплики, выдумывая их на ходу. Они должны не просто в него верить, искренне считать простым отечественным сверхчеловеком. Тогда и любую команду выполнят нерассуждающе, и следом шагнут в любое болото, не раздумывая. Вожак обязан быть суперменом, и все тут. И потому он вновь шагал впереди с бодрой улыбкой и молодецким разворотом плеч, шутил с обеими своими красавицами, следя при этом, чтобы в адресованных Вике шуточках ее долбанный муженек, мужебаб хренов, не усмотрел ни малейшего эротического подтекста, а также небрежно помахивал автоматом, насвистывал бодрые песенки и не забывал угостить камнем по башке незадачливую белку, чтобы запасти провианта впрок. А вдобавок Дорези в глазах высматривал в траве и в кронах возможные сюрпризы. Сюрпризов пока не попадалось, но в душе он был мрачен, как туча. Его смогли вычислить. Вряд ли минами и микрофонами усыпаны столь уж значительные пространства тайги. Просто они набрели на своеобразную засаду. Чересчур уж удобна для прохода была та долина, сокращавшая путь и связывающая между собой две миниатюрных горных страны. Несомненно, в штабе противника вдумчиво изучали карты. Они видели шахматную доску, а Мазур нет. Что он мог им противопоставить? Да какой-нибудь нестандартный ход. Вот только какой? Пожар устроить? Свернуть к Шантаре, запастись подножным кормом и торчать в виду берега, пока не покажется попутный теплоход, на борту которого Прохоровых соглядатаев может и не оказаться. А вот речная милиция окажется непременно. В крайнем случае засадят под замок и повезут разбираться в губернский город. Подкинуть хохму, заявить, что они все трое смылись из-под стражи в Шантарске, но теперь, измученные Робинзонадой, решили сдаться областным стражам правопорядка. Слишком велика Шантарская губерния, чтобы Прохор мог купить всех, кто стоит на ключевых постах. Но ведь как-то же они устроили, что туристы два сезона пропадают безвестно. Положенится. Остановился, предупреждающе поднял руку и спрятался за ствол, взял бинокль. Избушка стояла в распадке, над ручьем. Неказистое строение из ошкуренных бревен, с невысокой острой крышей, и вот диво с застекленными окнами. Для таежного охотничьего приюта стекло в окнах примерно такая же роскошь, как Роллс-Ройс для Британии. Он водил биноклем. Нет, решительно не похоже на обычное зимовье. Изба хоть и неказистая, но бревна обтесаны слишком уж старательно. Венцы выложены идеально, словно патроны в обойме. Крылечко аккуратное. Над ручьем скамейка, а совсем рядом, на открытом пространстве, бревнами выложен контур огромного прямоугольника, внутри буйно растет трава. «Ждать здесь», — распорядился он. И двинулся вперед, заходя с тыла по широкой дуге. Гробовая тишина. Ничего похожего на мины. Загодя подобранный камень он нес в левой руке. Тыльная стена была глухая. Осторожно выглянул из-за угла. Мазур беззвучно, как призрак, переместился к окну, присел под ним на корточки. Долго слушал. Ни звука, ни шороха. Отсюда он хорошо видел бревна, отмечавшие то, что вполне походило на посадочную площадку для вертолета. Судя по их виду, были срублены самый малый год назад, полежали и под дождем, и под снегом. С вывертом кинул камень, и окно звонко разлетелось, отпрянул, держа наготове автомат. Ни звука, только резко пискнул какой-то зверек, и снова тишина. Решившись, прокрался к приотворенной двери, распахнул ее пинком на всю ширь, и ворвался в избушку, повел стволом по сторонам. Опустил автомат и долго стоял, бормоча ругательства. Никогда еще в жизни не испытывал столь яростной жажды убийства. Даже тогда, в порту по имени Порт, когда они вернулись и нашли то, что осталось от Володи Чемякина и местного сержанта, оставленных стеречь катер. Там были мужики, прекрасно знавшие, на что идут, и сами, заметим в скобках, способные поступить с врагом негуманнее, и поступавшие, кстати. Изба состояла из одной единственной большой горницы. В углу кирпичная печь, открытая сверху. Посреди комнаты стол и деревянные стулья, опять-таки отделанные с тщанием, излишним для охотничьего зимовья. А у противоположной стены, откуда и потягивало противным запашком разложения, скорчился скелет. Когда-то человек явно был распят, привязан сыромятными ремешками на четырех костылях, вбитых в бревна. Потом пришли мелкие хищники, слопали и ремешки. На одном костыле остатки видны. Поработали над трупом. Похоже, тело оставили здесь еще в прошлом году. Было время обработать его до костей. Близко Мазур подходить не стал. Он и так видел длинные пряди волос, при жизни светлых. А в углу кучей желтый спортивный костюмчик и красная куртка. Это была женщина, и ее пытали. Мазур обнаружил возле печки целый набор малость поржавевшего инструмента. Служить такой ассортимент мог одной единственной цели. Слышал он о таком развлечении для богатеньких импортных буратин, вошедшем в моду в последние годы. Подпольные видеофильмы, где жертву, ни о чем таком не подозревавшую, вначале пытают и убивают всерьез. Актеров вербовали подальше от цивилизации, в третьем мире. Но и здесь очень похоже развлекался один из таких гурманов. Клиент всегда прав, бля. И эстет, похоже, был исключением. То-то приржавело все. Он прилежно осмотрел углы, но ничего интересного не нашел. Несколько пустых бутылок из-под хорошего заграничного спиртного. Ржавые консервные банки, горсть пальчиковых батареек. И побыстрее вышел, хлопнув дверью, не оглядываясь на то, что лежало у стены. «Ну что там?» — спросила Ольга. «Ерунда», — сказал он, чувствуя, как кожу на лице стянула застывшая маска. «Хижины наших друзей. Водочку там пили, только и всего». Глава 15. -2. Туман скользил меж деревьев зыбкими молочно-сизыми клочьями. И все вокруг, как в это время всегда случается, казалось чуточку нереальным. Мазур примостился на корточках в зарослях какого-то высохшего кустарника, название он не знал, в его родных местах такого не произрастало. Держал наготове лист огромного, мягкого таежного лопуха. Лучше любой туалетной бумаги, если кто понимает. Автомат, как заведено, висел на шее. Поскольку занятие, которому он сейчас предавался, дает массу времени для философских раздумий, Мазур сделал вывод, что думал о докторе гораздо хуже, чем дело обстояло. В последние дни, включая и сутки, прошедшие со времени лихого обстрела с вертолета, Егоршин держался, если не молодцом, то, по крайней мере, дисциплинированным солдатом. С пререканиями не лез, концертов не устраивал. Приказывали шагать влево — шагал. Приказывали держать рот на замке — держал. Мазур пришел к выводу, что инстинкт самосохранения делает чудеса даже с истериками. Легок на помине. Справа послышался хруст. Это доктор, забредший по большой нужде, чуть подальше, ломился напрямую сквозь скопище желтоватых сухих стеблей. Шуму от него было, как от носорога. Отбросив использованный лопух, Мазур встал с корточек и окликнул сердитым шепотом. «Сдурел, как лось прешь!» Увидев его, доктор круто свернул, подбежал, хрустя ломкими стеблями, и зашептал в ухо. «Там кто-то ходит». «Где? Кто?» — спокойно спросил Мазур. Привычным движением большого пальца сдвинул предохранитель до одиночного. «Вон там», — доктор вытянул руку. Меж деревьями проскользнул человек в комбинезоне. «А вам часом не почудилось в такую пору?» «Говорю, вам крался, и в руках что-то вроде автомата». «Один?» — спросил Мазур, бесшумно разворачиваясь в том направлении. «Один. Других я не видел. Очень ловко шел. Ни хруста, ни шороха». «Марш к женщинам», — сказал Мазур. «Разбуди быстренько, пусть готовится драпать, если что». «Да не шуми ты так. Кустарник обойди». Доктор кивнул и кинулся в обход кустарника, сразу же исчезнув за деревьями. Мазур, держа автомат стволом вверх, беззвучно двинулся по зарослям так, чтобы перерезать дорогу неизвестному в комбинезоне. На ночлег они расположились неподалеку от ручейка, в крохотной котловине, где с одной стороны был непролазный бурелом, а с другой — длиннющий обрывчик высотой в полтора человеческих роста, за которым круто поднимался склон сопки. Обрывчик был творением природы, но выглядел столь аккуратно и ровно, словно без бульдозера не обошлось. Если только Егоршин ничего в горячах не напутал, незнакомец как раз и пробирался так, чтобы зайти к нескладному шалашику со стороны обрыва. С другой стороны, все равно не подберешься. Они вчера обходили этот бурелом, дав крюк в пару километров. Небо на востоке уже порозовело, украшенное снизу тончайшей золотой каемочкой. Вокруг помаленьку светлело, серая рассветная мгла неуловимо таяла, и в тайге напуганно гомонили ранние пташки. Одна особенно настойчиво чвиркала «Вити-вить, вити-вить», как заведенная механическая игрушка. Вот этот-то птичий хор и убеждал, что с той стороны все спокойно. Ни одна из многочисленных птах не поперхнулась, не оборвала трели. А ведь минут пять назад, когда он сам проходил, тут сидевшие низко птицы предусмотрительно перелетели подальше, как раз туда, где сейчас заливались. Обязательно хоть парочка да отлетела бы прочь, крадись там кто. Мазур минут десять перемещался короткими пробежками, прислушиваясь к птичьему щебетанию к тайге. Сменил несколько наблюдательных пунктов, дорезив в глазах всматривался в редеющие струи тумана. И ничего подозрительного не увидел и не услышал. Не вытанцовывается что-то. У преследователей Мазур ручаться можно уже заработал кое-какой авторитет, и они вряд ли стали бы выпускать одиночек. Да и вертолеты он не слышал. Откуда же смог прийти пешком загадочный незнакомец? Разве что они по неведению остановились в двух шагах от бивуака погони. Или это шлепает по тайге какой-нибудь отчаянный одиночка, не имеющий никакого отношения к здешним охотничьим забавам?